Глава третья. Опять встречает нас Буян с помощниками на перроне. Опять я чувствую в короне себя и вновь, как прежде, пьян вином, стихами и успехом. Опять улыбками и смехом, цветами неже и пьяня встречают женщины меня. Но предан я иным утехам. Я в сонку, не шутя, влюблен и страстью к сонке распален. Концерт, озвученный помпезно, уже прошел, успеху рад. Буян в Елисаветоград зовет приехать нас любезно, но перед этим в честь удач решает пир задать богач. Опять оркестр, вино и бездна, веселье. Там хоть все разрушь. И Корденверт, и Корденруш, и сонка с помпою шампанской царит над пиром вся экстаз. О, Эсклармондой Орлеанской она недаром назвалась. Я был свидетелем успеха ее эстрадного, и эхо рукоплесканий огневых до сей поры в ушах моих брависсимо, виват и браво, почти стонала молодежь. Так неожиданная слава к тебе идет, когда не ждешь. И если б сонка в эту эру поверила в свой редкий дар, она бы сделала карьеру не меньше, чем сама Бернар. С распущенными волосами взамен костюма прямо в шелк стан забулавчив свой стихами, она будила в зале толк. Откуда? Что это за школа? И кто ее учителя? А школа та была Эола, любви и песен короля.